когда не имеют веры в возможность успеха, когда есть все основания ждать, что их гибель будет бесполезной. С соображениями о необходимости дать какой-нибудь ответ реакции Савенков был согласен, но для этого он предлагал пойти совсем иным путем и перейти к системе открытых нападений целых групп вооруженных террористов, совершающих свои набеги без предварительной подготовки старого типа, а исключительно на основании сведений, собираемых через посредство партийных организаций. Конечно, и для такой работы необходимо восстановление боевой организации, но эта организация должна быть совсем иного типа, чем старая. В нее должно входить несколько десятков человек, для чего должны быть мобилизованы все боевые силы партии. Азеф и Гершуни с этими предложениями не согласились. Они стояли за старый тип построения боевой организации и за старый тип ее работы. В такой боевой организации Савенков участвовать отказывался. Он неправильно понимал причины неудач своей боевой работы последних лет. Но он верно чувствовал, что все это время бился головой о стену и не был склонен продолжать эту безнадежную игру. Обратно в Россию Азеф вернулся уже осенью. В самом конце сентября или даже в начале октября штаб-квартира Центрального комитета помещалась в Финляндии, в Выборге. Вопросу о боевой организации было посвящено специальное заседание. На него приехал и Савенков для того, чтобы защищать свой план организации боевой работы партии. После столкновений зимы 1906-1907 года его сильно не любили в Центральном комитете и встретили больше, чем холодно. Азеф и Гершуни молчали, не снисходя до спора. Подавляющим большинством все предложения Савенкова были отвергнуты. Было решено восстановить боевую организацию в ее старом виде. Для руководства ею все силы предложили Азеф и Гершуни. Так как многие не хотели отпускать Гершуни от участия в общепартийной организационной работе, то было решено, что на первое время во главе организации будет стоять один Азеф. Но всем было ясно, как пишет один из участников этого заседания Ракитников, что как только ход подготовительных работ, начатых Азефом, того потребует, Гершуни отдастся вполне террористической работе. Неофициально же Гершуни и теперь стал ближайшим обязательным советником Азефа относительно всего, что касалось боевой работы партии. Он не принимал участия в технике этой работы, не входил в непосредственное сношение с вербуемыми людьми, но каждый свой шаг Азеф предпринимал только после совещания с Гершуни и только с его одобрения. Они вдвоем с этого момента и до отъезда Гершуни за границу, вызванного его болезнью, становятся главными руководителями всей центральной боевой работы партии. В качестве основной, едва ли даже не единственной задачи перед восстановленной боевой организацией, Центральный комитет поставил дело царя. Строго законспирированная, она должна была вести только одно это дело, не отвлекаясь в стороны других относительно более мелких предприятий. Это не означало отказа от таковых, наоборот. Общая оценка положения, даваемая Центральным комитетом, была такова, что заставляла его считать настоятельно необходимым всемирное развитие террористической борьбы, и в соответствующем духе он давал свои инструкции. Но ведение всех этих остальных террористических предприятий центрального значения решено было сосредоточить в ведении летучего боевого отряда Карла, который с этого момента и формально перешел в ведение Центрального комитета. Руководство этим отрядом со стороны Центрального комитета было поручено Азефу